Глава 47. Как учителю больше зарабатывать? Каждый раз, когда в соцсетях появляется очередная новость о том, что средняя зарплата учителя в России достигла 71 тысячи рублей, данные Росстата на середину 2025 года, в комментариях начинается нездоровое оживление. Учитель математики Иванова, 26 часов, 31 тысяча. «У меня зарплата на уровне МРОТ». «Это в вашей Москве такие доходы, а в провинции учителя живут от зарплаты до зарплаты». В таких сообщениях всегда чувствуется обида, досада, негодование, разочарование. Да, зарплаты учителей – больная тема. Педагогам хронически недоплачивают. Еще в 2007 году моя преподавательница по истории России, работавшая в петербургском вузе, с болью заметила. Сегодня шла на работу, увидела объявление, что требуются блинопеки с зарплатой в 35 тысяч рублей. И подумала, может, блины пойти печь, а не тут с вами сидеть. Рост доходов учителей едва покрывает, а скорее и вовсе не покрывает, реальную инфляцию. И в последние годы на фоне существенного и быстрого роста зарплат в других сферах и профессиях положение учителей стало еще хуже. Вряд ли в ближайшее время педагогам стоит ожидать заметного роста зарплат, но предлагать очевидные или глупые варианты, вроде «берите больше нагрузки в школе» или «подрабатывайте курьером по вечерам», мне совершенно не хочется. Поэтому сосредоточимся на реальных и более интересных вариантах. Но для начала скажу вот что. Иногда мне кажется, что некоторые учителя настолько привыкли к маленьким доходам, что у них формируется синдром выученной беспомощности. Они не верят, что могут зарабатывать больше, и, следовательно, даже не пытаются попробовать. Все их действия сводятся к жалобам коллегам, соседям и подписчикам в соцсетях. Нужно менять ментальную установку. «Я учитель, следовательно, я много зарабатываю». Только так и должно быть в современном обществе. Богатый учитель не должен казаться отщепенцем, на которого косо смотрят коллеги. Зажиточный и успешный учитель должен стать нормой. Вот несколько идей, которые помогут учителю повысить доходы. Первое. Попробуйте себя в роли учителя-блогера. Создавайте каналы и сообщества, делитесь полезным контентом. Если у вашего канала несколько сот подписчиков, то вряд ли рекламодатели будут забрасывать вас предложениями в личных сообщениях. Но уже 2-3 тысячи подписчиков – это большая аудитория, особенно по меркам телеграм-каналов. Подключите рекламу в Телеграм с помощью Яндекс.Директа. Делается это за несколько минут. Рекламные посты, с периодичностью, которую вы сами определите, будут публиковаться автоматически, и они могут дать вам примерно такую же прибавку, какую дает первая или высшая квалификационная категория учителя. А со временем, возможно, вас начнут беспокоить и толпы рекламодателей. Второе. Создавайте авторские материалы. Игры, рабочие тетради или листы, мини-пособия, инфографику, сборники с заданиями, сценарии уроков или внеучебных мероприятий, шаблоны и тому подобное. Сегодня тысячи педагогов в России получают от авторского контента доход значительно больший, чем их зарплата. Для этого даже не нужно заводить личные сайты или искать сложные торговые платформы. Большинство учителей делают это с помощью магазина в ВК или своих телеграм-каналов. Например, предлагая пользователям платный годовой доступ в канал, где размещаются различные обучающие материалы. Если вы умеете создавать методические разработки, например, карточки с заданиями, то попробуйте разместить их на маркетплейсе популярного среди педагогов сайта «Инфоурок» или платформы для репетиторов «CloudText». За каждое скачивание разработки на первом сайте вы будете получать 10-15 рублей. Да, сумма смешная, но если у вас есть множество качественных и пользующихся популярностью разработок, то вы можете обеспечить себя регулярной прибавкой к зарплате. На втором сайте вы сами устанавливаете цену товара и получаете 93% от его стоимости на свой счет. Такой доход фактически становится для вас пассивным, Загрузив свои разработки на клауд-текст один раз, вы больше ничего не должны делать, разве что снимать деньги со счета. Так что если вы годами создавали свою педагогическую копилку, попробуйте выложить несколько сокровищ из нее на этой платформе. Третье. Запишите онлайн-курс. Он может быть посвящен подготовке к ЕГЭ или ОГЭ, функциональной грамотности или органической химии, тому, как заинтересовать детей чтением или научить их рисовать. Спектр тем ограничен только вашими знаниями, опытом и возможностями. Да, записать курс непросто. 82 видеоурока к моему онлайн-курсу подготовки к ЕГЭ по обществознанию я записывал вместе со своим другом около 2 месяцев. Причем монтаж и загрузка видео были на его плечах. Не берите всю работу на себя. Найдите людей, которые бесплатно или за умеренную плату помогут вам. Возможно, кто-то согласится поработать на вас за процент от будущих продаж. Онлайн-курс можно выложить как в привычных нам соцсетях, так и на специальных платформах вроде Stepik или GetCourse. На сайте Edutoria от Сбера вы можете создавать курсы с интерактивными материалами и вебинарами, а затем продавать их на той же платформе. Четвертое. Участвуйте в конкурсах. Причем не только в классических, вроде «Учителя года», «Успешной школы» или «Флагманов образования». Попробуйте себя в просветительском конкурсе «Знание лектор», где можно выиграть большой денежный приз и получить значительные средства на дополнительное образование. Участвуйте в большой игре фонда Рыбакова. Ищите возможность попробовать себя в новом формате, добиться успеха и заработать деньги. Кстати, если вы будущий преподаватель, который учится в ВУЗе на старших курсах или в магистратуре, то для вас открыты многочисленные студенческие конкурсы, в том числе «Твой ход». Его победители получают 1 миллион рублей. Каждый успех будет повышать ваше положение, улучшать вашу зачетку, которая затем сама начнет работать на вас. Пятое. Подавайте заявки на гранты. Попробуйте подать заявку на грантовые конкурсы Росмолодежи, если вам не больше 35 лет, Президентского фонда культурных инициатив, Общества знания, Фонда Рыбакова. Шестое. Как насчет дополнительных платных занятий в школе? Речь не про репетиторство, а про секции, кружки и клубы, которые вы могли бы вести, как в своей школе, так и в любой другой. Умеете вышивать или программировать, писать статьи или снимать крутые видеоролики, строить модели самолетов или кораблей? Предложите директору организовать соответствующий кружок, секцию или клуб. А поскольку школы сегодня соревнуются в том, чтобы организовать как можно больше направлений для дополнительного образования детей, то ваша инициатива будет полезна как детям и школе, так и вам с вашим кошельком. Седьмое. Организуйте необычное событие. Чем вы увлекаетесь? Что вы умеете делать очень хорошо? Как насчет большого турнира по робототехнике или киберспорту с платным участием в нем? Взносом. Впрочем, сделать нечто подобное довольно сложно. А вот провести значимый и полезный форум, конференцию, вебинар, онлайн-курс с приглашением известных спикеров значительно легче. В мероприятии могут принять участие педагоги, психологи, ученые, коучи, тренеры. Некоторые из них, кстати, часто готовы выступать бесплатно, как по доброте душевной, так и из желания повысить свою узнаваемость, прорекламировать свои услуги или дополнить свои резюме парой ценных строчек. Другая хорошая идея – организация тематических смен, например, по математике, каллиграфии, испанскому языку, квизов и других интеллектуальных игр, отдельных мастер-классов и прочего. А может, вы блестящий нетворкер, который умеет заводить полезные связи и непринужденно общаться с любыми людьми? Тогда вам стоит поискать спонсоров среди бизнесменов, многие из которых готовы откликнуться на призыв помочь детям и педагогам. Восьмое. Используйте свои сильные стороны в смежных направлениях. Вы блестяще знаете историю Новгорода и умеете рассказывать ее весело и интересно, не заваливая несчастных туристов кучей дат, имен и событий. Замечательно! Как насчет авторских экскурсий или даже образовательных туров? Я знаю педагогов, которые отличаются столь звучным голосом и умением так красиво говорить, что их регулярно приглашают на роль ведущих праздников, свадеб и других торжеств. А если вы научились делать прекрасные презентации, инфографику и другие визуальные материалы, то обязательно найдете людей, готовых заплатить вам за эту работу. 9. Используйте силу краудфандинга для реализации своих проектов. Хотите написать книгу, выпустить онлайн-курс или провести большой форум? Если у вас много друзей и лояльная аудитория в соцсетях, попросите их помочь. Сделать это можно как с помощью донатов в ВК или на YouTube, так и на специализированных платформах вроде Planeta.ru, Boomstarter, Kickstarter или Patreon. Другими словами, дорогие учителя, я целиком и полностью разделяю ваше негодование по поводу низкой оплаты труда педагогов в нашей стране. Однако призываю не мириться с этим. Если вы любите свою профессию и не собираетесь переквалифицироваться в риэлторы, курьеры, менеджеры и прочие управдомы, то устройте с коллегами мозговой штурм и найдите новые источники дохода.